Сейчас бешеная мода на интервью. Некоторых счастливчиков интервьюируют чуть ли не каждую неделю. Я тоже ждал, ждал, но не дождался, значит, ничего не поделаешь. Приходится самому все устроить. И вот я отправляюсь к себе и застаю себя сидящим на полу с жестяной уточкой в руках. «Чем вы сейчас занимаетесь?» – спрашиваю я, почтительно пожимая себе руку. «Уточку завожу. Смотрите, как крылышками машет, а?» «Я имел в виду вашу творческую деятельность». «Ах это! Я меняю профиль. Литература, которой мы занимались до сих пор, оказалась нерентабельной. Дом книги, а также пример товарищей указал мне новый путь развития. Я пишу детективные повести. Для начала три». «Стало быть, вы отошли от фантастики?» – спрашиваю я с сожалением. «Вовсе нет. Эти повести детективно-фантастические». «Можно узнать какие-нибудь подробности?» «Можно узнать, можно узнать. Действие первое разворачивается на шикарно оборудованном космическом корабле. Экипаж состоит из аристократов, психопатов, красоток, кинозвезд, страдающих нимфоманией, а также собак Чау-Чау с нездоровой наследственностью. Рецептура, как видите, современная». «Действительно. А чем занимается экипаж этой ракеты?» «Ясное дело, оргиями и убийствами. В пропорции 2:1. Да, это соотношение, как показал анализ общественного мнения, гарантирует наибольший тираж». «А детектив на ракете есть?» «Конечно. Это пожилой, флегматичный, любящий цветы электронный мозг». «А другие повести, о которых вы изволили упомянуть?» «Одна построена на отечественной тематике. Это история создания первого польского спутника, связанная с крупной взяточной аферой. Некий тип в порядке личной инициативы оборудует на этом спутнике тайный дом свиданий». «Правильно ли я расслышал?» «Не знаю, прочистите уши. На спутнике должны были оборудовать атомную лабораторию, но этот тип подмазал заказчиков и такое, что переделали, так, чтобы через спектрографы Астона смотреть порнографические картинки. Приборы автоматики, переоборудованные в роботов секс-обслуживания. А что творилось в атомном реакторе, вы уж прочтете сами, когда повесть выйдет. Есть там и другие линии. Оперативная группа Министерства торговли направляется на Луну якобы для обустройства филиала Цепелии. Торговля по образцам, а в действительности перерабатывает лунную почву на камушки для зажигалок и имеет на этом миллионы. Постепенно Луна уменьшается, на ней происходят изменения, обнаруженные в обсерватории в Кельцах, но главный астроном не сообщает об этом, так как его заблатовали». Да. Представитель Цепелии, возвращаясь с Луны, заходит по пути на спутник, на рюмочку радиоактивной, и застает там собственную жену. Тет-а-тет с одним американским роботом, который смягчает его ярость обещанием сделать надувной спутник из резины, соответственно, раскрашенный. Он будет имитировать на небе настоящую Луну. У этого робота есть любовница в высших сферах, через которую он налаживает контакт с матросами на космической линии Гдыня-Марс и вместе с ними продает всю Луну на лом. На вырученную валюту они строят себе 2 одноквартирных спутника с удобствами, рулетка, электронные развраты и тому подобное. К несчастью, муж любовницы робота из мести протыкает надувную Луну, воздух улетучивается, резина сдувается и назревает скандал. Наша милиция немедленно отправляется на место происшествия, но из-за низкого уровня моторизации она располагает только 2-конной бричкой, так как мотоциклы в ремонте, а ракеты у них забрали из соображения экономии. На Млечном пути кони слабеют, и приходится сделать остановку на спутнике. На одноквартирном? Нет, на том, который с домом свиданий. Один из милиционеров по ошибке попадает в атомный реактор, становится свидетелем скабрезной сцены и выбегает оттуда в величайшем возбуждении. Но руководитель, тот самый тип с личной инициативой, объясняет ему, что именно в этом состоит расщепление ядер. Милиционер не атомный физик, так что принимает все за чистую монету. Но тут с неба падает резиновая оболочка, накрывает искусственный спутник, становится темно. В суматохе один агент кладет в следственный чемоданчик вместо зонтика спектрограф с теми самыми снимками. Минуточку. Простите, но я не успеваю за полетом вашей фантазии. Немножко голова кружится. Да. Спасибо, мне уже лучше. Это право. Неслыханно. Вы говорили еще о третьей повести, правда? Да, это произведение для молодежи. Длинная история, обильно иллюстрированная. Об этом маленьком мальчике, который убивает свою семью. Убивает? Ну да. Вы, кажется, и правду плохо слышите. Мы объявили войну навязчивой нудной диалектике. Применяя попеременно шоколадки с цианистым калием, топор и дрессированную кобру... Простите, ради бога, но, кажется, о таких детях-убийцах уже где-то писали. Ну, о таких детях, может, и писали, но не о том, который стал героем моей повести. Это синтетический мальчик, с вашего разрешения. Синтетический? Да, пластмассовый, для бездетных родителей, с электромозгом, только изготовленный налево заводом имени Наводки. И у него есть небольшой дефект, из-за которого он вместо того, чтобы любить приемных родителей, убивает их. Небольшая ошибка в соединении катодных ламп, только и всего. И что дальше, можно спросить? Можно спросить. Разоблаченный, он ищет спасение в коротком замыкании, то есть я хотел сказать, в самоубийстве. Это... Безумно интересно. А что вы еще творите, кроме этих оригинальных книжек? Можно задать такой вопрос? Можно задать, можно задать. Эпоха схематизма, дорогой мой, во время которой вьетнамские джунгли лепили из папье-маше, а атлантическое побережье снимали в Фаленице. Эта эпоха, к счастью, миновала. Теперь каждый фильм снимают там, где происходит его действие. Вот планируется фильм о Монте-Кассино, его будут снимать в Италии. Да. Коллега Ставинский недавно написал любопытный сценарий «Касаларго» с весьма динамичным сюжетом. Тоже в Италии? Ясно, а вы что думали, в роддоме? Будут также снимать моих астронавтов. В связи с этим меня ждет служебная командировка. Вы очень остроумны. Но это не шутка. Мы едем не на Венеру, но за границу. Установлено, что для того, чтобы найти на земном шаре место, подходящее для съемок фильма о другой планете, нам придется группой в 180 человек плюс соответствующее количество автомашин объехать весь мир. Поиски продлятся около 3 лет. Главными пунктами будут Пляс Пегаль в Париже, 72-я улица в Нью-Йорке, портовые районы Марселя и Копенгагена, кроме того, некоторые районы Лондона, Рима, Токио, а также Сицилия, Касабланка, Центральная Африка и Гаити. Да, и Амстердам. А Гаити тоже? Да, он славится не то танцовщицами, не то ромом. Сейчас не помню, но у меня это где-то записано. А может быть, вы скажете, что будет в Польше через 10 лет? Вы спрашиваете меня, как писателя-фантаста или как частное лицо? Ну, как писателя. Да? Ну что ж, думаю, будет бешеный избыток автомашин, холодильников, черт знает что еще, гигиена, неслыханный порядок, пластмассовые цветные дома, геликоптеры, автострады и все как часы. А как частное лицо, что могли бы вы сказать? Я считаю, дорогой мой... что и некрасиво, и не тактично публиковать содержание частных бесед. Да и кому до них какое дело? Вы как-то так смотрите, наверное, устали. Действительно, мы беседовали довольно долго. Может, вы спешите, а? Я быстро встаю, поняв тонкий намек, и от всей души, поблагодарив хозяина, бегу в редакцию, чтобы поскорее поделиться с читателями богатством впечатлений, вынесенных... из столь удачного интервью. Это был рассказ Станислава Лема «Автоинтервью», написанный в 1957 году в переводе Евгения Вайсброда.